Павел Иванов. Жизнь после смерти есть, мы знаем. Подлинная история о встречах с потусторонним миром. Посвящаю Данечке Иванову, моей самой родной и близкой душе в вечном, бесконечно великом, удивительном и прекрасном мире божественного духа любви, добра и прощения. Благодарность. Мы благодарим каждого, кто не побоялся поделиться своей историей встречи с проявлением потустороннего мира и личными доказательствами продолжения жизни после смерти. Ничто в мироздании не бывает случайным. Все имеет смысл и все оставляет свой след. Любой поступок, любое слово и любая мысль. Поделившись своими историями с другими людьми, вы уже подарили многим из них важные знания, желание продолжать получать их, утешение и надежду. А по мере распространения этой книги эти великие дары будут только множиться. Это ваш невероятный по силе след добра и света, который обязательно сделает наш мир лучше и останется в нем навсегда. Спасибо вам за это.